Было уже около 9 часов, и я чувствовал сильную реакцию после различных волнений этой ночи. Я устал и захромал. Мысли у меня путались, тело утомилось. У меня не было профессионального энтузиазма, поддерживавшего моего друга, а на дело я не мог смотреть с точки зрения только отвлеченной программы. Что касалось смерти Бартоломея Шольта, я слышал о нем мало хорошего и не мог чувствовать сильной антипатии к его убийцам. Но клад — иное дело. Он или часть его принадлежала по праву мисс Морстон. Пока был хоть какой-нибудь шанс найти его, я готов был отдать жизнь на поиски. Правда, если бы мне удалось найти его, то, по всем вероятиям, пришлось бы навеки отказаться от нее. Но подобного рода мысль могла бы повлиять только на мелочную, себелюбивую любовь. Если Холмс так хлопотал о том, чтобы открыть виновных, то у меня была причина в 10 раз более сильная, чтобы стремиться найти пропавшие драгоценности. Ванна в улице Бекер и перемена белья и костюма подействовали на меня замечательно освежающим образом. Когда я сошел в нашу столовую, я увидел на столе завтрак, а Холмс наливал кофе. «Вот оно!» — сказал он, со смехом указывая на только что развернутую газету. Энергичный Джонс и вездесущий репортер порешили все между собой. «Но с вас уже довольно этого дела. Займитесь-ка лучше ветчиной и яйцами». Я взял от него газету и прочел короткую заметку, озаглавленную «Таинственное происшествие в Верхнем Норвуде». «Прошлой ночью около 12 часов, — говорилось в Стандарт, — мистер Бартоломей Шольто из Пондишери-Лодж в Верхнем Норвуде был найден мертвым в своей комнате при обстоятельствах, заставляющих предполагать преступление. Насколько нам известно, на теле мистера Шольта не найдено было никаких знаков насилия, но унесена ценная коллекция индийских драгоценностей, которую покойный унаследовал от своего отца. Открытие было сделано мистером Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, которые прибыли в дом вместе с Таддеусом Шольта, братом покойного. По странной счастливой случайности мистер Этельни Джонс, хорошо известный член сыскной полиции, находился на полицейской станции в Норвуде и через полчаса после полученного известия был уже на месте преступления. Он сразу направил свое знание и опыт на задержание преступников, следствием чего явился арест брата покойного, Таддеуса Шольта, а также экономки, миссис Бернстон, индуса, дворецкого по имени Лаль Рао и швейцара, или привратника по имени Макмердо. Вполне удостоверено, что вор или воры были хорошо знакомы с домом, так как хорошо известные технические знания и замечательная наблюдательность мистера Джонса дали ему возможность окончательно доказать, что преступники не могли войти ни в дверь, ни в окно, но пробрались, должно быть, по крыше и через опускную дверь проникли в комнату, в которой нашли труп. Этот факт, чрезвычайно точно установленный, окончательно доказывает, что это не случайный грабеж. Быстрые и энергичные действия блюстителей закона доказывают, как важно в подобных случаях, чтобы во главе дела стоял один сильный и искусный ум. Мы убеждены, что данное обстоятельство может служить аргументом для тех, кто желал бы видеть силы наших сыщиков более децентрализованными и таким образом приведенными к более тесному и деятельному соприкосновению с делами, которые им приходится исследовать.